Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, это телефон, мы договорились продолжить разговор о проекции. Ну, в общем, надо же когда-то, ну, хотя бы летом поговорить о сути очень сложных психологических понятий, которые тем более определяют нашу жизнь. Очень и очень во многом, правда. Вот Иван Журавский у нас на форуме, у нас есть форум в сети интернет. Найти его можно любым поисковиком, набрав словосочетание «серебряные нити». Мы вместе с форумом сейчас в эфире. Наш постоянный пользователь обнаружил такой анекдот, описывающий проекцию. Идут по лесу Пятачок и Винни-Пух. Тропинка узкая, идут друг за другом. Молча идут 10 минут, 20, полчаса. Вдруг Винни-Пух разворачивается и со всего размаха бьет под Пятачка. «За что, Винни?» — спрашивает Пятачок. «А ты, поросенок, за мной уже целый час идешь, сопишь, и какую-то гадость про меня думаешь». Конец цитаты. Ну вот, собственно, это и есть типичная ситуация проекции, о которой мы говорим. И она очень хорошо знакома нам по личной жизни. Ну вот, например, жена смотрит мелодраму по телевизору, и в конце мелодрамы, в которой, разумеется, возникает страшная измена, она вдруг вспоминает, что муж только сегодня звонил и говорил, что он задерживается на совещании. Мысль о том, что он и правда задерживается на совещании, постепенно начинает покидать душу. И на ее место становится мысль фильма, которая выдается, конечно, пришедшему и усталому мужу. Как бы это очень большая проблема. Насколько мы состоим, каждый из нас, из самого себя и из собственных мнений, и насколько эти мнения подхвачены нами. Зигмунд Фрейд впервые описал проекцию. Я объяснял в прошлой программе, что это перекидывание. То есть один человек перебрасывает свои собственные чувства на другого человека и приписывает их ему. Именно в межчеловеческих отношениях к огромному количеству всяких разных неприятностей приводит проекция. И ее, мне кажется, нам нужно научиться замечать, насколько то мнение, которое мы высказываем и считаем своим, в действительности является нашим, насколько оно зависит от просмотренного фильма, от услышанных слов. Насколько наше отношение к другому человеку зависит от того, что переживаем мы сами. Замечать проецирование или перенос за собой, мне кажется, чрезвычайно нужным навыком. Ну вот, опознать этот навык нам может помочь одна из самых популярных песен 20 века. Дело в том, что мы еще в прошлой программе говорили о разлуке, о расставании с любимым. И, наверное, главная песня, которая в 20 веке была посвящена этой теме, по-испански называется «Перфида». А по-русски это слово переводится как «разлука». И описывает эта песня, кстати, не очень грустная, ситуацию разлуки и проекции, которая возникает у человека. Впрочем, во второй музыкальной паузе вы сможете услышать эту песню на русском языке, если кто-то не знает ее текста. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Que yo voy y no te puedo hallar, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos en tus labios? No me quieren ya besar. Y a besar, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. Y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y a besar, y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Серебряные нити. Наша передача секретная, поэтому я надеюсь, что вы не расскажете психологам и моим коллегам, психиатрам и психотерапевтам моего мнения. В общем, я думаю, что у нас специалисты тоже не очень хорошо понимают, что такое проекция или перенос, поскольку у нас не очень принято задумываться о глубине, о том, на чем основаны, собственно говоря, разные глубины психологические теории, в том числе теория Фрейда. Потому что, когда Фрейд говорил о проекции, он говорил, собственно говоря, вот об этом перебрасывание или перекидывание энергии, то есть либидо. Фрейдово либидо – это не очень привычное, не то привычное нам чуть пошленькое половое влечение, о котором мы привыкли говорить. На самом деле у Фрейда речь идет о источнике психической энергии. Он так его называет. Он считает, что источник энергии, то, что дарит нам активность, оно находится именно в зоне полового влечения, то есть инстинкта. И не так важно, согласны вы с ним или нет, важно, что, говоря о проекции или переносе, речь идет именно о перекидывании источника своей энергии во внешний мир. Мы с вами разбирали на прошлый раз такую страшненькую историю о том, как человек проецирует ценность своей жизни на автомобиль. Вот то, что человек считает в жизни ценным или главным, это и есть его источник психической энергии. Да? Это то, что он любит, в смысле либидо. Это то, что его увлекает. Это то, что для него значимо. То есть то, что включает его активность. Вот это мы постоянно переносим на внешние объекты, материальные, и людей в том числе. Ну, например, почему я решил в обязательном порядке попробовать поговорить о таком сложном понятии, как проекция. Ну, у нас страна проекции. Потому что, когда, например, люди, а у нас много таких слушателей, звонят на автоответчик психологической программы и говорят, что у них, ну, в общем, сломан кран, старый дом, а ремонт никак власти не делают, они проецируют. У нас в России на протяжении уже многих поколений всегда плохое государство. Сейчас плохое. Но те, кто жил 20-25 лет назад, те помнят, что и тогда было ничуть не лучше. И ругались мы на него точно так же. Сейчас нам кажется, что тогда все было хорошо. Но в действительности тогда ругались не меньше. И я хочу вам сказать, что это проекция. Поскольку человек хочет неподвижно лежать на диване, а источник своей энергии перекинуть куда-то в государство. Ну, неважно, кто олицетворяет это государство. Президент, премьер-министр, Государственная Дума. Это неважно. Важно, что не я виноват в своей жизни, а они. Некоторые они, вот этим им и принадлежит ответственность, им принадлежит источник моей жизненной энергии. Я целиком завишу от них. Если они ведут себя правильно, с моей точки зрения, то тогда моя жизнь хорошая. Но так как они ведут себя почему-то всегда, во всех поколениях, с царских времен, хронически неправильно, то и у меня никакой энергии нету. Нету никакой, простите, лебеды. А вся она там, в государстве. А я буду лежать на диване и ждать, когда мне эту энергию дадут. Ну, например, в виде денег. Деньги – это же тоже энергия. Скажем так, стимулятор жизни. Я в данном случае совершенно не шучу. Но я просто думаю, что в жизни большинства из нас большие деньги играют куда меньшую роль, чем это кажется. Просто когда за душой ничего нет, вся энергия оказывается перемещенной в деньги, перекинутой туда. И это есть проекция, невероятно важная для нас проблема, потому что мы не умеем этого замечать. Вот если бы какой-то представитель государства пришел бы к нашему дивану и сказал: «На тебе кучу денег», вот тогда мы бы встали. Только не очень понятно, зачем. Когда уже принесли кучу денег, можно дальше лежать на диване. И иногда вот это вот, этот процесс занимает всю жизнь. Человек замыкается на себе и, как мы сейчас говорим, ищет виноватых в своей жизни. Ну, им могут оказаться по элементарному закону либо те, кто поближе, родители, например. У современных молодых людей это так. Родители во всем виноваты. А иногда те, кто подальше. Государство, иноземные захватчики, злой демон Америки, евреи-кавказцы, которые заняли все рабочие места. В общем, короче говоря, когда мы говорили о всяких разных злых силах, которые нас преследуют, то, как правило, это снова механизм проекции. Поскольку на самом деле мы же не хотим на эти рабочие места, которые у нас заняли кавказцы. Ладно бы мы как-то с ними конкурировали, но очень многие из нас лежат и ждут. И это такая привычка. Если ты от себя психическую энергию кому-нибудь перебрасываешь, ну, не саму энергию, конечно, а источник, и говоришь: вот, на самом деле этот источник, как источник нефти, принадлежит государству. Мы вообще, по-моему, путаем очень часто энергетический ресурс с ресурсами собственной души. Человечество столько говорит об энергии, а энергии вполне достаточно на самом деле. Она есть очень разная, да, солнечная, атомная, и запасы нефти пока достаточно. Но так мы смертельно все время боимся, что нам не хватит этого ресурса. Это и есть проекция. Почему проекция? Потому что мы отсутствие энергии, то есть интереса, увлеченностью жизнью в наших душах как бы перекидываем на истощающиеся запасы энергии в мире. Может быть, это сложноватый разговор, но на самом деле он принципиально важен. Вот цитата из одной из статей в интернете, которую нам прислали на форуме. «Ты завела роман с женатым мужчиной. Этот факт твоей биографии становится известным на работе. Как ты думаешь, кто тебя осуждает больше всех?» «Правильно, коллега, от которой муж недавно ушел к молодой любовнице». «У тебя отношения с парнем намного лет моложе тебя. Соседка, мать двух взрослых сыновей, увидев вас вместе, демонстративно отворачивается. На завтра весь подъезд узнает о том, что ты исчадие ада и порождение разврата. Не торопись обижаться. Обрати внимание, ни на женщине ли старше себя совсем недавно женился ее старший сын. Она не тебя ненавидит, она свою ненависть к невестке на тебя проецирует». В чем преимущество проекции? Она позволяет вообще не задумываться, совсем не задумываться о человеке, который рядом. Потому что человек, проецирующий, в сущности, постоянно продолжает думать о себе. Это очень заметно по нашему отношению к разделению людей, ну, например, на нормальных и ненормальных. Потому что когда мы сидим, сидят две соседки и говорят друг с другом: «А этот, ты посмотри на него, совсем ненормальный». Они считают эталоном нормальности, ну, кого вы думаете, самого себя? Мы вообще исходим из того, чаще всего, что мы есть единственный представитель абсолютно нормальных людей. В общем, все остальные в той или иной степени ненормальны. А вот мы, то есть я, нормален абсолютно. И поэтому только я могу судить, кто нормален вокруг, а кто нет. Если чья-то жизнь или чьи-то мысли не похожи на мои собственные, то какой он может быть? Ну, ненормальный, конечно. Что он может говорить? Ну, конечно, чушь. Это же понятно. Он же ненормальный. Почему? Потому что я нормальный. Вот это вот стандартный образец проекции. Нам почему-то даже не приходит в голову, что у других людей может быть какая-то другая жизнь. Но вот относительно хороших сторон проекции, относительно того, как и очень легко ее почувствовать в своей жизни, ведь опыт разлук был у каждого из нас. Давайте попробуем послушать перфиду на русском языке. Хорошо? А вы прислушайтесь к себе и легко поймете, что такое проекция. Морской прибой, грустно поют о прошлом волны. Здесь мы встречаемся. встречались каждый день с тобой. Ясен был простор голубой. Вернись, тебя любовь зовет, вернись. Ты вспомни, как сердечно мы в чистой вечной любви клялись. Вернись, я вновь и вновь зову, вернись. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине. В мечтах я снова там с тобою, голос твой сквозь шум прибоя слышен мне. Вернись, я вновь и вновь зову, вернись. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. В сердце я горе от друзей таю, грустно иду один я к морю. Может, услышишь ты в родном краю, милая, эту песню мою. Вернись, тебя любовь зовет, вернись. Ты вспомни, как сердечно мы в чистой вечной любви клялись. Вернись, я вновь и вновь зову, вернись. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Прихожу я каждый вечер к месту нашей первой встречи в тишине. В мечтах я снова там с тобою, голос твой сквозь шум прибоя слышен мне. Вернись, я вновь и вновь зову, вернись. Одно твое ли слово вернет нам снова любовь и жизнь. Я жду, вернись. Вся беда в том, что человек совсем без проекций обойтись не может. И почему не может? На самом деле просто потому, что отчасти проекции представляют собой механизм прогнозирования. Мы не можем уже даже в дверь выйти, всегда говорю я, если не представим себе, как это делается. То есть мы сначала создаем проекцию действия в своем воображении, а потом уже совершаем то или иное действие. И поэтому проекции – это нужная вещь, только на них нужно периодически оглядываться. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Если можно, я вот свой пример приведу. Да, конечно. Андрей, простите, можно я вас спрошу, вы не психолог? Я учусь на психолога. Понятно. Вот вы слушали первую передачу о проекциях. Я знаете, почему спрашиваю? Это очень сложно для понимания. Эти темы нужны, как вы думаете, психологические в эфире? Я считаю, что они нужны, потому что они расширяют понимание для человека, который не изучает психологию. Дает более широкий взгляд. И если человек услышит об этом в передаче, он сможет потом поднять литературу и больше понимать в жизни просто. В общем, ведь любой способ самоосознания – это борьба с проекциями. Все, я вас перебил, простите. Слушаем ваш пример, Андрей. Я вот как раз пример приведу. У нас группы проходят по 15 человек, по 20 человек. Психологические группы. И зачастую я получалось так, что из мужчин я присутствовал там один. Например, 15 женщин и один мужчина, да? И очень часто, ну, я что-то говорил, и там один, два, три человека из женщин говорили, что вот он говорит неправильные вещи, все мужчины одинаковые, он тоже такой же, как все мужчины, и так далее, и так далее. И, ну, доходило до того, что там приходилось смешиваться тренеру, там, и показывать, что это именно проекция, и что, ну, это какие-то их прошлые опыты общения с мужчинами, и они таким образом проецируют этот опыт на меня. А как ваш тренер это им показывал? Ну, он говорил, что это проекция, на его взгляд, по его мнению. Ну, и дальше спрашивал, слушай, а как ты считаешь, должен поступать настоящий мужчина или там правильный мужчина? И вот, ну, то есть примерно так. И тогда эта женщина говорила, вот настоящий мужчина говорит вот так вот, а вот так вот как... Вот так он не говорит, как Андрей, он так не говорит. Ну, и дальше там пытались разобраться, откуда у нее такое вот, ну, как бы, мнение, что вот... Настоящий мужчина поступает так и говорит только так, как она вот считает правильным. Спасибо большое, Андрюш. Андрей, начинающий психолог из города Сочи, принимал участие в нашем разговоре. По-моему, настоящий мужчина, женщина, честное слово. А вообще, вот все эти замечательные определения, типа все женщины или все мужчины, ну, каждый же, если задумается, то мгновенно поймет, что всех женщин и всех мужчин вообще не бывает. Невозможно дать им определение. Мужчины и женщины, и мужчины, и женщины разные. Но и все это понимают. Но, тем не менее, я просто пытаюсь объяснить, что когда человек говорит «все женщины, все мужчины после 40, все женщины после 50», он имеет в виду себя. Всегда себя. Это то самое, что я говорил о норме. Вот нормальный человек – это я, а все остальные – нет. И поэтому все женщины – это все такие, как я, должны быть. А если они не такие, как я, ну это просто клиника, это надо госпитализировать. Как-то так примерно это выглядит. Здравствуйте, Валентин Степанович. Город Тула. Алло. Да-да, слушаем вас. Добрый вечер. Вы меня слушаете? Да-да, слушаем. А то я вас очень, извините, плохо слушаю. Я много слышал вашу передачу, часто слушаю. С некоторыми вопросами, с некоторыми тенденциями я не согласен. Это очень интересно, всегда спорно. Но сегодня я вам очень благодарен за песню «Вернись». Я ее не слышал 48 лет. Исполнение. Представьте себе, вот так не пришлось. Валентин Степанович, и вот сегодня вы меня вернули к молодости, к раздумьям о том, куда мне быть и как мне быть. Не потому, что можно что-то было изменить, но тогда я думал, как мне быть, и где мне быть, и как быть. Спасибо большое. И вот эта песня меня вернула. Я романтик с молодости, так, наверное, таким и остался. Вот. Спасибо, Валентин Степанович. Я просто хочу еще раз пояснить, почему я поставил эту песню. По той простой причине, что первое, она возвращает в молодость, и это проекция, без которой невозможно обойтись, и жить невозможно без таких проекций, которые вдруг заставляют нас помнить себя молодыми. А во-вторых, потому что в ней рассказывается о том, как бродит человек по берегу моря и в волнах слышит голос любимый. Ее там нет, она там не плавает. А он слышит. И он приходит в какое-то место в городе, и там он чувствует, что сейчас из-за угла появится она. И это проекция, без которой человек не может обойтись, потому что вот эти проекции настоящей, потерянной, утраченной, необретенной порой любви должны наполнять города и моря, храмы и дороги, и поля. Они от этого становятся живыми, и ты, пусть и с грустью, в вдруг чувствовал себя единым со всем миром. И в этом чувстве поразительно, ну, как будто растворяются все проекции. Здравствуйте, Оля. Оль. Я вас заслушалась, честное слово. Меня? Или нас, да, с Валентином Степановичем? Ой, это Валентин Степановичем просто вот унеслось далеко куда-то. Можно ли бороться с проекциями, Оль? И нужно ли, как вы думаете? Ну, я вообще не люблю слово «бороться», если честно. Да я тоже. Всегда, я всегда вот как-то другим путем, мы пойдем другим путем. А зачем с ними бороться? Мне кажется, без них человек, я уже говорила в тот раз, это не совсем человек. У него нет самого основного, что его делает человеком. Может быть, точнее их замечать, опять же, к тому же возвращаться. Ну, просто как бы фиксировать, а вот что со мной в данный момент происходит, а почему я так реагирую. А действительно это так, вот как оно есть, или нет? А действительно все мужики козлы и все они сволочи, если на моем пути попался один такой? Или попадаются еще и барашки. Или попадаются другие млекопитающие, парнокопытные. Ну, понимаете, тут хочется даже вот стихотворение процитировать. Ой, давайте. А на сайте вот такая атмосфера у нас замечательная, что, как вы сказали, такое ощущение, что попадаешь вот в поток и растворяешься. Давно со мной такого не было. И наша замечательная фрумчанка Людмила, она очаровательное стихотворение сочинила. И, с вашего позволения, процитирую. В честь дискуссии, между прочим, и проекции, да? Да. Но она была, понимаете, она такая смешная у нас в результате пришла. То есть мы, в общем, очень весело тут про проекцию рассказывали. Ну, цитирую. Мы про проекцию, ребята, взялись однажды говорить, добиться, чтобы адекватно и сходу шишек не набить. Но трудная оказалась тема проекции то там, то тут. Не аксиома, теорема, характер у проекции крут. Придумаешь себе отмазку, виновный сделаешь свекровь. И мужу напророчишь сказку, проекцию не в глаз, а в бровь. Теряем время в разговорах про идеалы и т.п. Проекция, сисистый морок. И все мы нынче в тупике. Но мне кажется, это тупик тот, из которого рождается что-то настоящее и делающее человека таким, знаете, свободным, я бы так сказала. Тупик он... Вообще у нас не тупик на самом деле. Вообще у нас в стране бытует вот это страшный источник проекций, когда я все про себя знаю. Я не успел договорить с Андреем, потому что на самом деле мужчины у нас вообще крайне редко ходят на группы. И у нас тоже, в клуб «Серебряные нити» тоже. По той простой причине, что мужчина на приеме у психолога, психотерапевта, педагога, он все про себя знает. И так как он уже давно все про себя знает, то, конечно, ему ничьи советы, упражнения и изменения каких-то взглядов своих ни в коем случае не нужно. Поэтому мужчины панически боятся, что там, на группах, их взгляды кто-то, не дай бог, изменит. Хотя, ну, конечно, нет такой задачи у группы. Но тем не менее. Нет. Вот если мужчина не все про себя знает, то в нашем понимании отечественном он как бы уже и не совсем мужчина. Это конечно. Вот он должен оценивать всех остальных. А ведь на самом деле справляться с проекциями не надо, и мнение свое о других людях мы иметь, конечно же, можем. Но нет. Один спасительный вопрос, всегда один, всего-навсего один. Вот этот вопрос, это правда человек такой? Да. Или это я? На самом деле, да. Это так просто. На самом деле, это правда. Это действительно соответствует реальности. Или в этот момент я сейчас вот не Оля, а, не знаю, Мария Ивановна в детстве, которая мне об этом говорила много-много-много и долго. Ну да, примерно так. Самое главное в жизни, чтобы нашлось, почему я пытаюсь говорить на психологические темы в эфире. Я хочу быть Марьей Ивановной. Я хочу быть, ну, хотя бы кем-то, кто скажет. Вы подумайте, вот это вот ваше раздражение по отношению к мужчине, женщине, коллеге. Это не ваше ли раздражение на мужа? А он своим движением, запахом, парфюмом, словами чем-то вам этого гада, этого личного врага, мужа напомнил. Понимаете, какая да, штука? Совершенно верно. Вот как это только... точный момент. Запах. Да, да. И когда эта мысль, она просто, ей вполне достаточно просто быть... А ее за хвост надо поймать в этот момент и вот удержать, вот прям вот держать вот, вот и чуть-чуть вот затормозить. Вот подожди, вот откуда вот это берется. И снова. Может быть, действительно, не так все, как оно есть. Вот я не знаю, откуда взялась в России матушки одна главная проекция. Ну, не главная, они все главные. Я имею в виду вот эта светлая мысль о том, что правда заключается в категорических суждениях, в суде. О, это можно целую передачу, по-моему, посвятить. Вот правда. О, а я хочу ведь, я ведь хочу, Оль, только одну единственную вещь сказать или напомнить. Я хочу сказать, что когда мы говорим о проекциях, то выясняется, что правда, она заключается в сомнениях. Да. Вот как только да, ты начинаешь сомневаться в своих суждениях о человеке, явлении, каких-то происходящих событиях, ты вдруг прикасаешься к правде. И вот это поразительная штука, которую у нас чувствовать не умеют. Нам все время кажется, что правда заключается в неком категорическом обобщении. Все мужики козлы. А это придает уверенности, что вот эта ситуация, ты не одинок в этой ситуации, они же все такие козлы. То есть вот такое братство или сестринская общность появляется. То есть мы вот все вот уверены, что это так, и нам от этого легче жить. Спокойнее, нашли причину нашей проблемы, нашли, успокоились и дальше. Ищем мы все равно общности. И когда конечно, мы да, это чувствуем... Вот то, что на форуме произошло, вот лично со мной сегодня вечером, очень хорошее состояние. Такое ощущение необыкновенное, очень прям вот... Спасибо большое, привет, Олечка. Я рад, потому спасибо что вам, без вас спасибо, и без всей нашей компании, конечно, никогда бы не было такого замечательного форума. Ну и без Радио России, конечно же, тоже. Это все, что мы сможем сказать сегодня о проекциях, потому что время наше стремительно бежит к концу. А в следующий раз мы с вами встречаемся 12 июня, а это День России. И так как... День независимости Российской Федерации. И так как мы говорим о проблемах души, и я бы хотел, чтобы мы 12 числа, в ближайшую среду, поговорили об утечке мозгов. О той проблеме, которая больше всего волнует меня в России. Почему от нас бегут интеллектуалы? Почему уезжают студенты интеллектуальных вузов и интеллигенция? С чем это связано? Не только с политической, но и с чисто психологической точки зрения. Мы с вами, каждый из нас, как-то в этом повинен или все-таки нет? Спасибо всем, кто выслушал наши психологические разговоры. Спокойной ночи. Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad, estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez le he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de su amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por donde quiera que voy y no te pude hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar?